Глава 47. Как насчет отпрыгнуть, Грек? А как насчет в морду, скоморох? Поговорили, называется. В пражском аэропорту наши дороги расходились. Я возвращался в Москву, Толя улетал в Париж. В ожидании посадки мы коротали время в баре. Он попивал коньяк. Для меня мысль о спиртном была так же неприемлема, как вид свиной отбивной для правоверного иудея. Поэтому я скорбно хлебал кофе. Объявили посадку на московский рейс. Я сделал последний глоток, загасил в пепельнице окурок и встал. Ну, пока. До встречи. Как вернусь, сразу же тебя найду. Продолжим наши игры. Ты же собирался. И махнул рукой. Помнится, Грек клялся и божился, что после возвращения в Россию минимум полгода ни черта не будет делать, кроме как трескать подквашенную капусту водку и горланить песни под гармошку. Чем его так достала Европа? Не знаю, могу только догадываться. Нас ведь обоих готовили в свое время к мерзкой роли предателя Родины и похитителя дензнаков, и только в последний момент выбрали Толю. Думаю, не последнюю роль сыграл в этом тот факт, что от него тогда уже успела сбежать жена. А моя обожаемая еще находилась в раздумьях, как бы половчее упаковать вещички. Я прошел в полупустой салон бизнес-класса и присел у окошка, бросив сумку на пустующее кресло рядом. Искаженный динамиком голос настоятельно посоветовал пристегнуть ремни. Самолет дернулся и пополз по полосе. Через некоторое время все тот же милый голос разрешил нам расстегнуть ремни и пообещал драмовую выпивку. Я любовался видами из окошка, искренне скучая по тем временам, когда в самолете после набора высоты разрешали курить. «Снова вы? Здравствуйте!» Я повернул голову. «Какие люди!» Выпускница геофака МГУ, стюардесса Надежда. «Добрый день!» «Какой вы сегодня?» «Не так похож на алкоголика», — подсказал я. «Никакой вы не алкоголик. Просто повод был, вот и выпили». И добавила: «Думаю, хороший повод». «Да вы просто волшебница. Просто я 13-й год летаю, вот и научилась разбираться». «А сегодня?» «А сегодня вы расстроены. Что-то случилось?» «Летал на деловую встречу. Плохо прошла?» «Не состоялось. Партнер не явился». «Все у вас будет хорошо», — убежденно сказала она. «Принести чего-нибудь?» «Спасибо, не надо». «А у меня к вам просьба». «Да?» — полюбопытствовал я. «Ребенок просится к окошку. Пустите?» «Не вопрос». «Спасибо». Ребенком оказалась девчушка лет 13. Села у окошка и замерла, прижимая к груди потешный серый рюкзачок в виде слоненка. «Давай положу твой рюкзак наверх», — предложил я. «Нет-нет, не надо», — испуганно ответила она и отвернулась к окну. «Ну, не надо так не надо». Решив подремать, я поудобнее устроился в кресле, немного повернул голову влево и вдруг увидел, как слоненок на коленях у моей соседки шевелится. Послышалось тихое повизгивание. «Что это у тебя?» — поинтересовался я. «Ничего», — отрезала она. В рюкзачке кто-то опять завизжал, на сей раз погромче. Моя соседка обреченно вздохнула. «Вот». И немного развернула рюкзачок. «Вот это да!» Из расстегнутого клапана на спине слоненка торчала песочного цвета головенка щенка с длинными ушами, розовыми брылями и наглыми глазенками грозы микрорайона. «Кто это?» «Боктер. Мы его на Баладовом дворе купили». «В каком дворе?» — Баладовым. Это питомник, там боксеров разводят. — А как его зовут? — Тим. — Почему именно Тим? — Нам сказали, что его имя должно начинаться на «Т». Вот я и придумала Тим. Правда здорово? — Здорово, — согласился я. — Сколько же ему месяцев? — 2. И спросила строго: «Вы собак любите?» — Очень, — сознался я. Я действительно всю жизнь мечтал завести себе пса. В детстве этого не хотела мама, боялась, что он погрызет обувь и поцарапает мебель. Моя бывшая вообще страдала аллергией на собак. Или говорила, что страдает. А сам я сейчас не в том положении. Потом, может быть, когда все устаканится, можете погладить. Разрешила она и успокоила: «Не бойтесь, он не кусается». Я протянул руку и осторожно погладил Тима по голове. Тот зевнул, высунув длинный розовый язычок, и вдруг схватил мой указательный палец и сжал маленькими острыми зубками. Не больно, но решительно, показывая, кто здесь хозяин. А когда я попытался осторожно извлечь палец из его пасти, обиженно завизжал. Ладно, владей, согласился я, устраивая руку поудобнее. А как его полное имя? Тим Палмер Шанс, гордо ответила хозяйка. Спи, Палмер Шанс. И тот действительно закрыл глаза, успокаиваясь. Я тоже начал успокаиваться, так сказать, за компанию, понемногу отходя от вчерашнего. А что вчера, собственно, такого произошло? Допустим, Кощей нас засек, срубил, как говорят доблестные труженики службы наружного наблюдения, и тут же похвастался, как, дескать, клев, Стас. Хорошо, что он меня еще в кустах не видел, элегантного, как обезьяна в ватнике, и опасного, как та же обезьяна, но с гранатой. Между прочим, сам он тоже красиво облажался в Москве. И не без моей помощи. Посмотрим, как будет в следующий раз. Разберемся, когда столкнемся. Вот на этой высокой ноте я и задремал. Когда проснулся, нам ненавязчиво рекомендовали пристегнуться, потому что самолет заходил на посадку. Палмер Шанс уже вернул мне мой указательный палец и тихо похрапывал, высунув розовый с черными крапинками носик из рюкзачка. «Всю дорогу проспал», — похвасталась соседка. «А вы, наверное, очень хороший человек. Собаки это чувствуют». «Хотелось бы», — вздохнул я. Получив приглашение, пассажиры гуськом потянулись из салона. Лично мне спешить было некуда, поэтому я шел последним. Пробормотав обязательное спасибо, до свидания, вдруг резко затормозил у стоящей на выходе стюардессы Надежды и молвил робко, я тут хотел спросить, не могу ли я... Можете. Достала из кармана форменного кителя листик бумаги и протянула мне, буду рада, если позвоните. Телефон в кармашке сумки закурлыкал, когда такси подъезжало к речному вокзалу. Да, Станислав Александрович, вкратчиво поинтересовались на той стороне вселенной, он самый. «Вас беспокоит из зубоврачебной клиники». Голос собеседника просто исходил конспирацией. Дантист, блин, в штатском. «Напоминаю, что вы записаны на 11 часов завтрашнего дня». «Большое вам спасибо», — с невыразимой вежливостью ответил я. «Обязательно буду». «Тогда до завтра». «До завтра». Не успел вернуть трубку на место, как запиликал второй телефон в нагрудном кармане. «Стас?» «Привет, Саня». «Как сам?» «Более или менее. Когда вернешься?» «Уже здесь. Час как приземлился. Что у вас нового?» «Ты был прав. К нашей девушке приезжали гости. Не застали ее и расстроились». «Сильно расстроились?» «Можно сказать, смертельно. Неужели все?» «Один до сих пор у нас гостит. Что прикажешь с ним делать?» «Завтра загляну после обеда, пообщаюсь». «Почему не с утра?» — Не могу. С 11 до часа у меня по плану подвиг. — А перенести нельзя? Уж больно человек тоскует. — Никак. — Тогда пока. Тебе того же. Завтрашнее посещение дантиста пропустить я не мог, даже при самом горячем желании. Хотя какого к черту дантиста? Давно уже не испытываю зубной боли, потому что у меня просто нет зубов. Имеется в виду своих. В 89-м мне выбили их одни добрые люди в Средней Азии, все до единого. С тех пор пользуюсь керамическими клыками. Просто родина-мать в лице нынешнего куратора забила мне на завтра стрелку. И попробовал бы я не прийти.